Моя попытка прожить жизнь бессмертного Даоса 2. Глава 1. Шерсть летела везде и всюду. Всегда любил смотреть, как лисы дерутся. Незабываемое зрелище, поделился бессмертный. Я же просто ненадолго выпал в осадок. Арррр, фука, уфа оторву. Павкуда. Вообще, Хрули не шепелявила, но сейчас ее рот был набит шерстью. Утрешься. Арррр, гав, прорву. Арррр. Бой происходил на берегу, и лисы напоминали клубок ожившей и бешено сцепившейся шерсти. Все происходило так быстро, что я даже разглядеть их движения не успевал. Все-таки духовные звери явно побыстрее обычных практиков будут. Лисы грызли друг другу уши, царапались, кусали за пятые точки, пытались выдрать хвосты. В общем, в бой шло все, в том числе оскорбления на лисьем, которые я не понимал, зато понимал Либо. Вот это она завернула. Что она там завернула? Переведи. А во, это обидно. Да что они там говорят? Рано тебе знать. Выучишь лисий, сам поймешь. И через секунду. А-а-а. Давай, Хрули, покажи засранки. Удивительно, но за нее болел Либо, который всю дорогу то и делал, что жаловался на лису. А когда пришло время решить, чью сторону выбрать, ее или незнакомой лисы, сразу выбрал Хрули. Рыжий комок на пару мгновений распался на двух взъерошенных и очень злых лис. Их хвосты били по земле, отстукивая какой-то агрессивный ритм. Тварь, фука, тьфу, на морду свою посмотри, ты себя не видела, уродина. Сама такая, у меня зато хвост белый, это потому что ты с праведником. Сама ты ничего не можешь, даже духовное растение не поймаешь. Арррр, арррр. Через мгновение последовал следующий раунд этого тонкого выяснения отношений лисьего народа. А лисы, они всегда такие? Конечно, если встретилось две лисы, беги прочь, все разнесут. Они друг друга не терпят, вообще никак, даже сестры друг друга ненавидят. Надо бы как-то это прекратить, заметил я, глядя на то, как лисы кувыркаются по земле. Тявк и визг стоял страшный, будто сражалась целая свора собак, а не две маленькие лисы, размерами меньше домашнего кота. Ну-ну, попробуй. Тебя с твоим уровнем они неплохо так продырявят, прежде чем ты сможешь что-то сделать. Лучший вариант – подождать, пока их ярость стихнет, а там можно и поговорить. Прекратила все вода. В один из моментов особенно ожесточенной схватки они просто свалились в реку, где с такой же интенсивностью продолжать бой уже просто не могли. Неразрывный комок распался на две мокрые, злые и битые тушки лисы. Вода даже немножко окрасилась кровью, все-таки драли они друг друга не жизнь, а на смерть. Хрули выскочила ко мне на берег, а вторая лиса, на противоположный, трусиха, крикнула она. Сама слабачка, специально в воду столкнула. Селенок маловато, да, а ты сразу под защиту человека, позор, сама ты позор лисьего рода. Да я тебя, успокойся, Хрули, осторожно обратился я к лисе, за что она меня наградила таким взглядом, что я сразу заткнулся. Я ж говорил, лучше не лезть, не разбираешься ты в тонкостях лисьей дипломатии, у них это вспышками, потерпи и злость утихнет. Ну ты-то великий мастер-дипломат, конечно, получше одного праведника. Что, человек помыкает тобой, ха-ха-ха. Лиса заливисто засмеялась визгливым детским голоском. А ты ходишь одна, небось воешь от тоски как псина. Что-то Хрули сегодня разговорчивая как никогда. Либо, а сколько им примерно на человеческий возраст? Да лет 10-12, точнее сложно сказать. Это ж лисы, тоже верно. За время, пока Хрули дралась, я успел обсохнуть, еще бы, на таком солнце, и проголодаться. Может, это, Хрули начала стряхивать воду и всего меня окатило мокрыми брызгами. Тьфу, сплюнул я, потому что на меня попали куски шерсти. Извини, буркнула Хрули. Но она сама первое начала. Про хвост обидно было. Так нельзя. Чужая лиса, тем временем, начала с гордым и победоносным видом вылизывать и зализывать раны на том берегу, показывая тем самым, что эта драка ей была нипочем, и что урона ей не нанесли. Что ж, ничего страшного по сути действительно и не произошло. Ну подралась моя мелкая лиса, почти что питомица, и теперь по ее телу были сотни мелких царапин и десятки глубоких. Главное, не были задеты ни глаза, ни нос. Чувствительное, все-таки, место. Его еще совать придется куда надо и не надо. Я так понимаю, победителя они не выявили, спросил я Либо. Не выявили, подтвердил бессмертный. Значит, им предстоят еще стычки. А можно уговорить Хрули не лезть в бой, у нее же теперь куча ран. А ты взгляни на нее. Я взглянул. Своим взглядом она, казалось, должна была уже прожечь дыру в противнице. Та же, наоборот, вела себя вальяжно и надменно, затачивая об камень коготки с противным звуком. Да, эти две были готовы съесть друг друга, а из шерсти сплести носочки. Плюх, на плечо плюхнулось птичье дерьмо. Вовремя, вздохнул я, смахивая его в сторону, уже привыкаю. Лучше уж так, как показала практика, мелкие неудачи отваживают большие, и наоборот. Пугаться надо, когда долго нет мелких неудач вроде спотыкания, залета фос в рот, бесконечных чихов от попадания какой-то пыльцы, колючек, занос, неожиданно налетавших куч комаров и просто атак ползучих тварей. Лиса не скулила, а просто зализывала боевые раны, ничего не говоря. Я же немного прошелся вперед, не сводя взгляда с обеих соперниц. Похоже, они свои разборки закончили. На сегодня, во всяком случае, через минут 10, мы двинулись дальше, уже вдоль реки. Это было, конечно, несоизмеримо приятнее, чем идти под палящим солнцем в открытых полях. «Ну что, Хрули?» – спросил я уже позже, когда она явно успокоилась. «Вы больше драться не будете?» «Будем», тут же выпалила она. «Будут, конечно. Ты что, дурак? А что, миром дело никак не закончить?» «Никогда», выпалила она меня так наобзывала. «Я такого не прощу, ни одна лиса не простит». Я оглянулся. Вторая лиса шла чуть позади нас, но сильно не отставала. Это ее территория. Хрули нанесла оскорбление, войдя на нее без спросу. «А ты знала, что это территория той лисы?» «Конечно знала», задрав нос, сказала Хрули. «А это не считается оскорблением у лис?» Осторожно спросил я. «Ну, зайти на чужую территорию, я соплячек не боюсь. Оскорбляться может сильный, слабый, нет. Я еще ей покажу, кто тут сильнее». «Интересная логика», мелькнула мысль. «Ну так-то она тебя тоже неплохо исцарапала», заметил я. «Пха, это даже не царапины. Так, вот я ее разодрала как следует». Лиса фыркнула и продолжила зализывать раны. «Спорить с лисой себе дороже. Если не спорили, то попробуйте». Поэтому я не спорил, только помог ей промыть раны. Удивительно, но мою помощь она не отринула. «Посмотрите-ка на нее, даже вымыться сама не может». Донесся голос другой лисы с той стороны берега. «Даже тут ей человек помогает. Тьфу, и ты называешь себя лисой? Ты питомец, а не настоящая лиса. Лисы не служат». «Я никому не служу», набычилась Хрули. «Не служит», подтвердил я. «А тебя вообще не спрашивали, человек? Никакого уважения к старшим», заметил Либо. «Лисы», вздохнул я, потому что следующие 10 минут обе лисы покрывали друг друга всеми ругательствами, которые знали. «Ну а я что?» «А я сел в медитацию и начал собирать ци. Раз уж лиса пока хотела остаться тут, на мое предложение уйти она посмотрела так, что я сразу умолк. Буду заниматься полезным делом. Собирать ци и наполнять полупустой узел. Занялся бы и очищением, но это требовало бы полного погружения, а я одним глазком следил за зверюшками. Когда Хрули залезала свои боевые раны, она села рядом, умастившись словно статуэтка древнеегипетской кошки, и прикрыла глаза, ловя всем телом лучи солнца. Морда ее казалась одухотворенной, и если бы не приоткрывшийся глаз, который следил за второй лисой на том берегу, я бы подумал, что она медитирует. Скопив немного ци, на это ушло 2 часа, я увидел, что Хрули уже готова идти. «Ну что, пошли?» – спросил я. «Ага», – взвизгнула она. Царапины на ее теле уже затянулись и не кровоточили. Шерсть, правда, по-прежнему во многих местах была вырвана, но главное, с ней был ее белый хвост. Напоминание соперницы о том, кто тут ближе к новой ступени развития духовного зверя. Возле реки, конечно, было лучше, легче и приятнее идти, чем по засохшим полям. Постоянно дул ветерок, наполненный свежестью, ну а щедро росшие по берегам деревья давали приятную тень. Хотя, надо сказать, и пыль с полей порывами иногда доносилась до меня, обдавая лицо и заставляя кашлять. Про насекомых вообще молчу. За путешествие по этим полям я узнал больше их разновидностей, чем за всю свою предыдущую жизнь. Что ж, познание нового тоже хорошо. Кроме того, я уже мог различать по укусу, что за тварь меня укусила. Вот сейчас был явно краснокрылый слепень, у него укус жжется как перцем намазанный, а вот обычная оса вообще уже не ощущается. Миг боли и все. А вот в ногу вцепилась скалопендра. Да, ядовитая, но не сильно. Нога просто немного опухает и немеет. А так все нормально. Я вздохнул. Что ж, это мир открытой природы, а не тепличных условий секты. Тут все, что не жалит, кусает, а все, что не кусает, убивает, и совсем не делает вас сильнее. Но привычка – страшная сила, даже к такому я привык. Шагая вдоль берега, я иногда ополаскивался водой и мельком следил за тем берегом. Словно неутомимый преследователь, словно наша тень, за нами следовала вторая лиса и приговаривала. «Пошла отсюда, пошла, белохвостая, думаешь, пару волосков белых выросли, так ты старше». Какое-то время моя хрули, гордо подняв морду, вышагивала, не обращая внимания и не отвечая, но потом все же сказала: «Шавки лают, караван идет». Интересно, где она услышала это выражение? «Это я-то шавка, я», — лиса взмыла в прыжке, вот только в этот раз она не допрыгнула и плюхнулась прямо в воду. Хрули заливисто и по-детски засмеялась, у нее что-то с лапой. Ей, похоже, от хрули досталось больше, чем нашей лисичке от нее, заметил Либо. И действительно, только после того, как лиса выбралась на берег, было видно, что ее лапа прихрамывает. До этого она скрывала это, наверное, через боль. «Пхах, слабачка», — высунула язык хрули, — «даже перепрыгнуть речку не можешь». «Эф-эф-эф», — и высунула язык. Во мне же внутри колыхнулось какое-то беспокойство об этой лисе. Впрочем, временное. Нас с лисой ждал длинный путь к болотам и озерам. По той карте, что у меня была, туда нужно идти вдоль реки не менее 2 недель, и никаких дорог там нет. Когда начало вечереть, я остановился и занялся очищением меридиан. «Хрули, следи за обстановкой». «Слежу», — тявкнула она. «Либо, не забудь предупредить об опасностях». «Да уж, куда я денусь», — вздохнул он. «Попытаюсь хоть пару стихов сложить. В последнее время вдохновения совсем нет. Открыть 7-й меридиан труда не составило, а вот очищение, ожидаемо, потребовало полной концентрации на духовном взоре. Мне уже не требовались подсказки Либо. Схемы 8-й меридиан я знал превосходно, а вот вернуться к схемам остальных 18 мы так и не успели. Не до того было, хотя, честно сказать, я их и так запомнил, может, он это знал, поэтому и не напоминал о них. Через 2 часа передо мной всплыла табличка нейросети. 7-й меридиан очищен на 3%. Да, пришлось половину запаса ци оставить в себе, чтобы иметь на случай столкновения с кем-то. Все-таки даже на управление четками тратилась ци. Придя в себя, я, как обычно, обнаружил грязь на теле. Неизбежность очистки меридиан. Благо, рядом была речка. Ополоснувшись, двинулся вперед. Хоть во время очищения я уставал, но не настолько, чтобы останавливаться. Сидеть на одном месте было нельзя. Неожиданностью стала птица. Она буквально свалилась прямо на меня, больно стукнувшись об голову. Сначала я подумал, что снова проклятие Хатея сработало, но птица была живая и еще трепыхалась. К ней тут же кинулась хрули, оскалив зубки. «Стой!» — остановил я ее. Птица была явно хищная, но небольшая. «Ястреб, что ли?» Никогда не разбирался в этих пернатых. «Можно я съем?» — запрыгала вокруг него лиса. «Ястреб, а это был он, только разевал пасть и пятился. Нельзя, хрули. Аха-ха-ха», — раздалось с того берега. «Человек запрещает тебе есть, и ты говоришь, что ты свободная лиса, ты, питомец». Хрули на меня укоризненно посмотрела. «Ты чего, смертный, отдай лисе птичку, ей же хочется. Птичку жалко, и я хочу с ней кое-что сделать, зажарить, лучше, вылечить». «А, ну вы же со стариком говорили, что я могу лечить своей ци, а у птицы вон, одно крыло переломано или перебито. Почему бы не попробовать начать лечить именно с нее? Вообще-то, речь шла о людях, а какая разница? Людей тут нет, а раненая птица есть. Ну, я вообще не знаю, но животных-то зачем лечить? Как минимум, чтобы разобраться со своей ци и как она работает». «Разумно», — признал Либо. Лиса продолжала выжидательно смотреть на меня, думая, что я ей брошу птичку. «Итак», — подумал я, — «надо как-то успокоить птицу. Попытка ее схватить, естественно, провалилась, мне бы просто разодрали руки острыми когтями и клювом». «Ладно», — мелькнула мысль, — «раз не хочешь лечиться по-хорошему, будет по-плохому». В воздухе взмыла бусинка четок и ударила в темечко птицы. Та вырубилась моментально. «А ты точно лечить ее собрался?» «Точно. Просто видишь, сопротивляется. Хороший ты лекарь, я б к такому не пошел. Принудительное лечение», — коротко ответил я. «Птица же не понимает, что я помочь ей хочу. Ну и навыки заодно проверить». Что ж, через секунду я сел в позу лотоса, так было удобнее, а между ног положил птицу, вырубленную святыми четками. «Так, и что дальше делать?» «Съесть?» — предложила хрули, облизываясь. «Нет, Хрули, эту птицу трогать нельзя. Выбросить, я лучше тебя выброшу, чем эту птичку. Не знаешь ты цены вещам?» — цокнул невидимым языком Либо. «Почему нельзя съесть?» — настойчиво спросила лиса. «Потому что я ее лечить собираюсь». «Лечить?» — переспросила Хрули. «Именно. Что делать дальше, умник? Я откуда знаю? Я что, лекарь?» «Нет, ты профессиональный пьяница». «Не пьяница, а ценитель прекрасного вина и женщин. Разница колоссальная. По мне, одно и то же. Просто бессмертный пьяница». Отмахнулся я. «Этот бессмертный пьяница может обидеться, как женщина, ей-богу». Я осторожно прощупал крыло птицы. Оно было буквально разорвано. С таким летать ей больше никогда. Такое само по себе не срастается. Разве что будь она духовным зверем, то да. Направив ци в глаза, я узнал ничего. Нейросеть не показала даже повреждения птицы. Ладно, попробуем направить немного. Ведь моя ци лечит. Так, только немного, неожиданно предупредил меня Либо. Большое количество чистой ци обычное существо может и не выдержать. Спасибо, видишь, знаешь же что-то, просто не хочешь рассказывать. Ну, это я за знания даже не считаю, хвастливо ответил поэт. Отрешившись от всего вокруг, я впал почти что в состояние медитации. Энергия ци вокруг начала ощущаться очень ясно, как и та, что внутри меня. И именно ту, что внутри меня, очищенную, я и должен был использовать на птице. Выделив каплю ци, я ее не столько видел, сколько ощущал, я направил ее в взъерепенившейся птице в брюшко. Ну че встал как столб, мало просто дать ци птице, надо направить эту ци в поврежденное место. Что она, по-твоему, сама направит ци и вылечит себя? Лекарь, тьфу, из-за таких вот лекарей практики дохнут как мухи. Я вообще-то поэтому с птицей начал, резонно заметил я. А что, птичку не жалко? Праведник ты, или кто? Ты вообще-то недавно предлагал ее съесть или выбросить. Не помню такого. Я фыркнул и сделал, как сказал бессмертный. Ощущал свою каплю ци я хорошо, спасибо четкам, которые требовали подобного контроля. Медленно и, фактически, вслепую я направил каплю в район поврежденного крыла. Ци текла медленно, словно преодолевая препятствие. «Это нормально, что она так туго идет?» — спросил я мысленно Либо. «Я откуда знаю? Я никогда никого не лечил. Нет таких способностей». Я продолжил проталкивать каплю ци. Через секунд пять она, наконец, по моим ощущениям оказалась в районе разорванного крыла. Я не видел внутренней структуры птицы, только ощущал свою ци. Зато через минуту я сумел разглядеть ее жизненную энергию. «Животное ци», — пояснил бессмертный. «Именно благодаря этой ци, которая была в форме тела птицы, и я понимал, куда направлять ци. И главное, я, наконец, увидел разрывы энергии в определенной части крыла. Я толкнул сюда ци и вернулся к обычному зрению. Теперь, наверное, надо было просто удерживать ци в одном месте, в поврежденном месте, как прикладывают лекарства. Ну, по логике. Впрочем, есть ли логика в мире культиваторов? Разорванное крыло птицы начало буквально на глазах срастаться. Вот только при этом она, птица, начала резко высасывать мою ци. Дай еще ци. Этого количества не хватит, только понемногу. Я прислушался к Либо и направил еще порцию своей чистой ци, которая тут же всосалась в птицу. Капля восстанавливала кусочек ткани или сращивала сухожилие. Но тратил на это я очень много ци. На эту небольшую птичку ушло около трети запаса узла. А это нормально, что так много ци уходит. У меня ведь был запас ци даже больше, чем у большинства практиков. Я это точно знал. Конечно, ты же не умеешь управлять тонко. Ты как кувалдой своей ци забиваешь, плюхаешь на поврежденное место. Но даже так у праведников это срабатывает. Понимаешь, почему вы ценны как лекари? Крыло зарастало на глазах. Честно говоря, я ожидал того, что ци будет лечить, но чтоб так, так быстро. Единственное, что смущало, бешеный расход энергии, которую мне приходилось накапливать почти неделю, а тут треть ушла за полчаса. Я посмотрел и ощупал крыло. Я, конечно, далеко не ветеринар, но как будто бы оно было целое. А главное, в духовном зрении животное ци стало течь ровно. «Неплохо для первого раза», — сказал бессмертный. «Только расход энергии очень большой. Лечи тыкова побольше, и всего резерва бы не хватило. С таким расходом ты даже кошку не вылечишь». Довольно скоро птица очнулась. Она непонимающе оглядывалась вокруг и с каким-то неверием сообразила, что крыло, которое еще совсем недавно было полностью разорвано, целое. «Теперь можно съесть», — приготовилась к прыжку Хрули. «Нет, Птица взмахнула одним крылом, другим, а потом обоими и вспорхнула ввысь, издав радостный клёкот. Она недолго покружилась над нами и полетела дальше. «Эх, а мог бы зажарить», — мечтательно произнес бессмертный. Я его шлепнул по боку, высказывая свое недовольство. «Я в следующий раз жарить мяско буду прямо в тебе, и борщик делать, обязательно». «Что-что делать?» — удивился он. «Супец такой, хрен потом отмоешься, будешь весь красный, и чернь попирает нас ногами. Благородных господ дух, мрак и безнадега, туда тебе и дорога», — хмыкнул я, закончив четверостишие. Странно, но потратив ци я неожиданно устал. Такого обычно не бывало, словно я истощил собственные жизненные силы. «Ты не знаешь, почему так?» — спросил я у Либо. «Знаю», — ответил Либо. «Потому что когда ты лечишь, ты не только ци свою тратишь, но и немного жизненной силы. Ну а учитывая, как ты бездумно расходовал ци, то и жизненной силы ты просрал много». «Ясно, понятно». Хрули обиженно на меня смотрела, изредка выискивая взглядом в небе вылеченного ястреба. «Что ж, сил нет, но идти дальше надо. Мы шли целый день, вплоть до поздней ночи, и на удивление меня не обсирали птицы. Это было неожиданно, потому что проклятие мигало, но ничего не происходило. Правда, я заметил, что справа с неба падали мертвые голуби, но как будто бы и все. Странно все это», — подумал я. «Инь-ян, инь-ян, инь-ян, инь-ян». Примерно то же самое время, где-то высоко в небе, ястреб по имени Янг. Ястреб взмыл вверх и, с невероятным чувством свободы, полетел. Он думал, ему конец. С такими ранами, как у него, птица не живет. Ее любой земной хищник растерзает за пару мгновений, и его ждала такая судьба. Он уже видел хищный взгляд и раскрытую пасть той лисы. Но потом вмешался тот человек со светлой аурой. Каким-то неведомым образом он вылечил его, срастил обратно крыло. Это было самое настоящее чудо. Пусть ястреб был высоко в небе, он прекрасно видел и этого человека, и двух лис. Они медленно и не спеша шли вперед вдоль реки. Вдруг Янг увидел странную штуку. Какие-то наглые птицы пролетели прямо над его спасителем и выпустили в него свое дерьмо. Да так метко, что оно явно должно было поцелить в движущуюся цель. Не мешкая, Янг просто поймал это дерьмо своим телом. Однако птиц это не остановило. Другие пернатые совершили сброс балласта. Что ж, ястреб Янг не отличался терпимостью. Поэтому в следующую минуту все птицы вокруг были либо разогнаны прочь и бежали в страхе, либо были убиты одним ударом его клюва. Он знал, что не позволит каким-то тварям обсирать своего спасителя. Теперь этот добрый практик мог быть спокоен. Больше его не обосрет ни одна птица. Глава 2. К сожалению, стычки Хрули и другой лисы не прекратились, утихомирить их было просто невозможно. И каждый день Хрули после таких драк зализывала полученные раны. И вот тут я уже решил попробовать ей помочь. Все эти дни я подбирал различных букашек и насекомых, тех, которые были немножко в инвалидном состоянии, и пытался лечить. Я решил, что надо развивать навык лечения и использовать для этого любую возможность. Да, к сожалению, первые попытки вылечить насекомых закончились плачевно. От переизбытка моей ци насекомые просто взрывались. Но зато после полусотни неудачных попыток я научился очень тонко дозировать капли ци. Вдобавок к этому я тренировался с щетками. Это тоже помогало в контроле ци, а еще в удержании внимания и координации. Управлять сразу 8 бусинами, а значит и сгустками ци в них, было той еще задачкой, и пока увеличить их количество не получалось. Параллельно этому шла очистка меридиан. Вот только больше, чем на несколько процентов за один сеанс очистки, продвинуться не удавалось. Ну, курочка по зернышку клюет, а я по проценту очищаю. Честно говоря, я с каким-то нетерпением ждал, когда откроются все 8 меридиан, и это будет означать, что я смогу использовать хоть какие-то техники. Техник, правда, не было, но это дело десятое. Главное, я ощущал, что становлюсь, пусть и немного, но сильнее. Чем больше было открытых меридиан, тем больше увеличивался объем моей ци. Кроме того, каждый открытый меридиан давал телу новое ощущение потока энергии, да и само ощущение ци улучшалось, словно организм наконец настраивался на правильный лад. Пропускать ци из узла меридиан в сами меридианы и обратно было истинным наслаждением во время медитаций. Но приходилось все равно все время тратить на бурение нового, 7-го меридиана. Этот процесс мне уже начинал нравиться. Остановившись в тени очередного древа, я сел в медитацию, собирать ту свободную ци, что витала вокруг, и будто только и ждала того, как я ее соберу. «Хрули, тем временем, нырнула в воду половить рыбку. Надо признать, что охотницей, что рыбаком она была прирожденным. У рыбы просто не было шансов. Никаких. Плюх, плюх, плюх. Одна за другой, лиса выбрасывала рыб на камень возле меня, и они бились, пытаясь дышать. Бесполезно. Безжалостная лапа маленькой лисы вершила их судьбу, прерывая рыбий рот. Причем делала она это с явным удовольствием, учитывая ее довольное урурукание. Иногда особо крупную рыбину она сжирала так, сразу. Впрочем, ее добыча имеет полное право. Эта лиса, по сути, кормит меня. Без нее я питался бы одними корешками, а так, на белковой диете из перепелок и рыб. Я открыл глаза, прерывая медитацию. «Иди сюда, Хрули», — подозвал я ее. «А, что?» — подскочила она, виляя хвостом. «Садись рядом». Она села. «Давай попробуем тебя подлечить. Но, у тебя после сегодняшней драки с десяток больших глубоких царапин. Это не очень хорошо. Ну еще ей прыщики лечи. Это же просто царапины. Я хочу научиться лечить. А для этого нужна практика». Бессмертный вздохнул, как если бы имел дело с умственно отсталым, и промолчал. «Готово?» «Да». Кивнула Хрули и протянула мне лапы, совсем как умная собака. Я осторожно толкнул Ци в ее лапу. Хрули прикрыла глаза и расслабилась, позволяя моей Ци проникнуть внутрь. Я вдруг понял, что она могла ее и не пустить. Духовные звери, видимо, на такое способны. Но она мне доверяла и знала, что я ей не наврежу, поэтому Ци свободно потекла внутрь. Я закрыл глаза и, ощущая ее и свою энергию, начал направлять Ци в поврежденные места. Процесс, похоже, не сильно отличался от того, когда я лечил птицу. Разница была лишь в том, что на эти ранки расходовалось совсем незначительное количество ци. Оно и понятно. Чем больше степень тяжести повреждений, тем больше нужно усилий ци. Сейчас же я по сути ставил заплатку за заплаткой на места повреждений. Ци рассасывалась и залечивала в тех местах ранки лисы. Через 20 минут все было закончено, а я был опустошен наполовину, если не больше. Было что-то медитативное, приятное и расслабляющее в процессе лечения. Пусть Либо и говорил, что я работаю с Ци, как будто бью кувалдой по цветочку. Фуф, выдохнул я, когда закончил и взглянул на труды рук своих. Все раны и царапины на теле Хрули исчезли, и там сразу начала расти новая шерсть. Лиса же радостно запрыгала. Ни одной царапины, пищала она. Вау, полностью исчезли. Плюх, и на радостях бултыхнулась в воду, продолжать истреблять рыбий рот. Что ж, радость для одного, это горе для другого, на том наш мир и стоит. Я же продолжил восстанавливать ци, но недолго, так как тело истратило слишком много сил, и требовалось их пополнить. С помощью еды, конечно. Так что довольно скоро на бережку речки жарилась пойманная лисой рыбка. Не скажу, что люблю пресноводную рыбу, но тут не до выбора. На нас с легкой завистью смотрела с того берега другая лиса. Во всяком случае, мне казалось, что с завистью. Возможно, она проклинала нас. От жареной рыбки Хрули, кстати, не отказалась. Вкусно, хрустела она, дробя косточки рыбки. Не сырая, конечно, но вкусно. Это ты еще с солью и перчиком не пробовала, заметил я. Бе, скривилась лиса, показывая, что она думает об этих ценнейших ингредиентах готовки. Объелись мы знатно, ну а потом продолжили путь вдоль реки. А Хрули? Хрули вовсю демонстрировала своей противнице, на которой по-прежнему виднелись царапины и которая прихрамывала на одну ногу, свой идеальный мех. «Не царапины, тварь!» — крикнула она ей. «А ты как, хромаешь?» «Да, так тебе и надо. Заткнись, ручная зверюшка. Поела жареной рыбки? Позор лисьего рода. Мы едим только сырое. Сама ты позор. Вот доберусь до тебя, будешь визжать как трусливая шавка. Арррр, арррр». Дружное рычание дополнил легкий плеск воды. Речка текла не спеша. Ветер дул мягко. Солнце уже прошло свой зенит. Идеально. Если бы еще насекомые не кусали, то подумал бы, что в раю. Благо, хоть на меня лететь птичье дерьмо перестало. Однако это-то как раз вызывало внутреннее напряжение. Потому что ничего просто так не случается. У всего должны быть причины. И пока этих причин я не видел. Неужели опять какая-то крупная неприятность копится? К счастью, следующие недели пути прошли спокойно. Лиса дралась, а я ее лечил. Когда не мог лечить ее, пытался лечить насекомых. Странно, но это работало. Я учился концентрироваться на крохотных объемах ци. Однако все это время бессмертный говорил, что так работают только неумехи. Мол, это нерациональное расходование своей ци, да еще и в придачу просто жизненных сил. Но никаких схем и знаний, как он однажды сделал с меридианами, больше не было. Собственно, те самые меридианы я начал вновь заучивать. Под чутким руководством вечно недовольного поэта. Второй раз образ он мне отказался передавать. Я только рисовал, а он меня поправлял. Хотя мне казалось, что я и так все правильно делаю, а поправляет он просто для проформы. Не, не так, так, нет, правее, а теперь левее. Да ты что, слепой, я куда сказал, если такой меридиан в себе будешь пробивать, просто разорвешь энергетическую структуру и останешься инвалидом. Это не шутки. Да понял я, ничего ты не понял. Собственно, сегодня был один из подобных уроков, когда я помедитировал и очистил часть меридиана. Пришло время заучить схемы дублирующих меридиан. Мне кажется, либо просто нравилось заставлять их рисовать, потому как повторять одно и то же я смысла не видел. Но не спорить же с бессмертным, тем более, иногда накатывала скука. Ты тупой, линию веди с изгибом, а можно поделикатнее, без грубостей. Ты поэт или кто, с тобой по-другому не получается. И вообще, кто сказал, что поэт должен нежничать? Да уж, нежности, это не про тебя. Мои нежности только для красивых женщин. Ты под это определение не подходишь. Я в сотый раз строил нарисованные на песке схемы и выводил по новой. Это, знаете ли, нужно иметь ангельское терпение, чтобы выслушивать подобное в свой адрес. Благо, подобным ангельским терпением я обладал. Да и большинство слов любой я пропускал мимо ушей. Если реагировать на каждое оскорбление, никаких нервов не оберешься. С другой стороны, без бессмертного мне вообще бы ни с кем разговаривать, потому что Хрули была занята тем, что играла в гляделки со второй лисой, на противоположном берегу. Так что сейчас я максимально погрузился в схему на песке и не сразу заметил, что стало как-то тихо. А тихо стало потому, что никто не шумел. А никто не шумел потому, что Хрули куда-то ускакала. Вот такая простая причинно-следственная связь. Обычно Хрули надолго от меня не отлучалась, потому что рядом была вторая лиса, и хоть она этого не показывала, но явно ощущала себя спокойнее, когда рядом был один молодой и праведный даос, который и подлечить может, и спасти, если что. Вдруг соперница окажется сильнее. Впрочем, и ее противница обычно надолго не уходила. Вот только силы их становились неравными. Противнице приходилось зализывать раны после каждой драки, ну а Хрули лечил я, и находил в этом что-то несправедливое. Все же это нечестно, когда твоего противника лечит, а ты в разы медленнее восстанавливаешься. Естественно, подобные мысли, высказанные вслух, либо высмеивал как глупейшие, мол, наш мир – это борьба сильного с сильным за право лежать под солнцем. Ну а то, что это место предполагается устилать костьми врагов, это так, дело десятое. Вокруг стояла такая тишина, что я даже вышел из состояния медитации. Что ж, пройдусь пока, может, искупаюсь. Удивительно, но я полюбил это дело. Я успел и искупаться, и поесть, и помедитировать, и даже меридианы снова поочищать, а лисы все не было. Честно говоря, я даже заволновался. Она никогда так надолго не отлучалась. Может, с ней что-то случилось? Да что с духовным зверем может случиться? Ну, так-то в первый раз ее поймали, чтобы в жертву принести. Лично я никогда поблизости сильного не ощущаю. Ну ты и тогда не ощущал, но нас чуть не поймали. Ой, вспомнил, когда это было. Как будто с тех пор что-то изменилось. В общем, впервые в этом мире я кого-то ждал. И очень напряженно ждал. Солнце клонилось к закату, а я стоял и смотрел то на одной стороне реки, то на другой, и ждал Хрули. Как там говорил один маленький принц с далекой планеты, мы в ответе за тех, кого приручили. Не знаю, кого там приручил принц, но тут я, похоже, приручился сам, не иначе. Иначе откуда такая тревога за простую лису? Удивительно совпадение, он ведь тоже приручил лису. Нет, Хрули, это как домашний кот, с которым и поговорить можно, и посетовать на судьбу, но отклика ждать не приходится. На судьбу я, правда, не сетовал, не тот склад характера. Разница между ней и котом только в том, что лиса еще и полезная, дорогу разведывает, дичь ловит, а взамен просит немножко ци. Я вздохнул и в который раз взглянул вокруг. Я ведь даже не знал, в какую сторону она убежала. Идти без нее я просто не мог. Надо было дождаться. Уверен, она бы сама просто так не убежала, ничего не сказав. Должно было что-то серьезное случиться. Охотилась она всегда вблизи, и это занимало буквально полчаса времени. Она ведь очень быстрая. Наверное, поэтому, когда я увидел, как вдали сквозь поля продирается что-то рыжее, то очень сильно обрадовался. Так сильно, что чуть не рванул навстречу. Душу сразу покинуло беспокойство. Короче, меня попустило. Лиса бежала обратно, значит, все хорошо. А что это она тащит? Мелькнула мысль. Неплохую добычу она поймала. Когда Хрули уже была на расстоянии 20 шагов от нас, я вдруг понял, что она тащит не просто что-то, а другую лису. Подожди, она что, ее убила? Да нет, не может быть, она же не такая жестокая или такая. В голосе Либо прозвучало сомнение. Да, я знал, что моя лиса хищник, но их стычки с другой лисой не носили такой уничтожающий характер. Они как будто бы ни разу не пытались прям убить друг друга, не приступали невидимую грань. Помоги, выронила свою добычу из пасти Хрули. Она, фактически, прохрипела это, и я рванул к ней навстречу. Ван, помоги ей. Вторая лиса была не просто ранена, ее словно погрызло что-то огромное. Все ее тело было в крови, шерсть слиплась, а сама она была без сознания. Да, протянул Либо, ну и дела. Ван, ты сможешь ей помочь, сможешь вылечить? В детском голоске Хрули звучала паника и слезы. Откуда ж я знаю? Подумал я, но ничего не ответил, а сам подхватил лису и понес к воде. Промыть раны. Я небольшой эксперт в этом, но чутье подсказывало, что так нужно было сделать. Пока я промывал тело лисы, я понял одно, дела были плохи. Нет, не так, они были ужас, как плохи. Чьи-то огромные челюсти просто переживали внутренности бедной лисы, а сама она сейчас едва дышала. Ван, ты же ей поможешь? Да, поможешь, спасешь, Хрули говорила, плакала и умоляюще смотрела на меня. Да она не жилец, Ван, твоих сил не хватит. Я сжал челюсти, разберусь. Итак, все тело лисы, одна сплошная рана, только голову чудом не задела. Откуда начинать? Наверное, мои руки бы дрожали, но одежда святого по-прежнему успокаивала в такие моменты, позволяя сохранять холодную голову. Что я могу сделать? Ровно то же самое, что делал до. Использовать свою ци. Охраняй, кинул я Хрули, которая места себе не находила и ходила кругами на подрагивающих лапках. Что ж, я даже не думал, что та, вторая лиса, ей так дорога. Оказалось, их драки вовсе не признак ненависти, а, видимо, своеобразный ритуал. Вздохнув, я уселся в позу лотоса, потянул к себе энергию и положил руки на лису. Через секунду моя ци потекла в тело бессознательной лисы. Тут же моя концентрация достигла первой ступени дхараны. Я сосредоточился на ци и начал ее направлять в самые сложные участки. Туда, где были явно повреждены внутренние органы. Эти места в духовном зрении выглядели как зияющие прорывы, сквозь которые утекала ци лисы. Начал я с самого большого разрыва. Ввалил туда побольше ци, наверное, с половину своего запаса. Потому что жить животинке явно оставалось недолго. Не знаю, кто ее так отделал, но тварь явно с крупной пастью. Надеюсь, не какой-нибудь десятиметровый тигр. Я прогнал все лишние мысли, а внутреннее ощущение времени будто замедлилось. Внутри было удивительное спокойствие, почти хладнокровие. Наверное, такими и должны быть врачи. Мой взор следил за течением животной ци в теле лисы. На нем и сосредоточился, использовав как точку концентрации своего внимания. Вы погружаетесь в состояние тхьяны. Сознание словно очистили от всего постороннего. Я концентрировался только на теле лисы, в которой потоком устремилась моя ци. Время уже замедлилось не только внутри, но и снаружи. В тот же миг я четко понял, что если не случится чудо, то я не справлюсь. Скоро я начал ощущать духовным зрением структуру лисы. Словно перед внутренним взором предстал ее скелет, по которому шли энергетические потоки. Разорванные, правда, и мои заплатки были белыми пятнами. Не хватит, моей ци не хватит, ее просто слишком мало. Энергия заканчивалась, а я полностью закрыл только одну рваную рану на теле лисы. Просто закрыл, даже не залечил, всего лишь одну, а их с десяток. Я инстинктивно взял в руку четки. Почему? Не знаю. Может, ждал помощи и совета от неодушевленного предмета? В тот же миг меня пронзила вспышка озарения, от которой стало на миг больно. Вы ощутили состояние сатори. В ту же секунду я словно воспарил над собой и увидел ситуацию со стороны. Увидел молодого практика с полупустым узлом меридианы и смертельно раненой лисой на руках, которую своими силами ему было не спасти, и хныкающую в сторонке другую лису. И, понимал я это как-то отстраненно, будто мне какой-то кнопкой отключили эмоции. Четки – это выход. Надо только позаимствовать энергию у них, ту самую, которая там была заложена. Ван, даже не думай, это тебя убьет. Я не ответил. Просто покрепче сжал четки и начал впервые не отдавать, а брать. Остановись. Я не остановился, и в ту же секунду в меня хлынуло пламя. На мгновение меня ослепило от боли. Так больно мне еще никогда не было, будто я сделал что-то, к чему был не готов. То, читая, было еще слишком рано. В меня потекла святая ци. Она взрывалась и буйствовала внутри, будто я впустил внутрь себя разъяренного дракона, с которым не в состоянии совладать. Мое тело разрывало изнутри. Меридианы трещали от натуги. «А-а-а-а!» Я закричал. Выдержать было невозможно. По сравнению со святой ци, нейросеть гладила меня перышком. Я понял, что не могу остановить святую ци. Дурак, разбавь ци своей. Узел. Боги, узел ци. Он не выдержит. Его буквально разрывало, и держался он каким-то чудом. Слова бессмертного раздавались в голове, будто кто-то лупил меня изнутри. Но тем не менее, их смысл был мне понятен. И я тут же кинул свою ци на растерзание святой ци. Еще. Я отдавал все капли своей энергии и бросал в чужую ци. А когда я отдал все, то перестал сопротивляться. Я сумел перенаправить святую ци из своего тела прямо в раненую лису. Мои руки засияли, словно маленькое обжигающее солнце. Как только ци вошла в тело лисы, она дернулась. Я больше ничего не делал, только отдавал ци ей. На моих глазах раны лисы начали затягиваться, словно кто-то начал перематывать время назад. И этот процесс уже не зависел от меня. Святая ци делала все сама, без моего участия. Внутри была страшная пустота, будто ци выжгла из меня все эмоции. Я не ощущал рук. Бросив на них взгляд, я понял, что мне просто сожгло всю кожу до черноты. Именно руками я и передавал святую ци. Я рухнул на бок. Где-то далеко-далеко, будто в другом измерении, раздался радостный визг Хрули. Она дышит. Раны заросли. Ван. Она живая. Я же лежал, впитывая крохи ци из пространства, потому что я был полностью пуст. Даже Либо молчал, не тревожа меня. Как вдруг, я ощутил, как земля дрожит. В воздухе запахло озоном и близкой грозой. Атмосферное давление словно выросло в десятки раз, а мне стало тяжело сделать даже один вдох. А потом раздался странный гул на каких-то особенных частотах. Так бывает, когда крутишь приемник и среди шума пустых станций вдруг натыкаешься на канал связи. В тот же миг пришло осознание. Небо смотрит. Оно отреагировало. Оно заметило меня. Небо посмотрело. Время остановилось. В ту же секунду меня словно разделили и оставили наголо, а после разложили на атомы, просматривая все мои мысли, проникая в душу и раскладывая ее на отдельные воспоминания. Бесстрастно, равнодушно, справедливо, отстраненно. Это было что-то не просто древнее, оно существовало всегда. Вечное небо, будто даже нейросеть разложили на составные части, она перестала действовать и на миг существовать. Вот дерьмо, бессмертный выругался. Ты только что потревожил небо. Не надо было трогать святую ци. Еще слишком рано. За такое могут и наказать. А потом меня собрало обратно. Мне вернули мое я. Время вернулось. По небосводу прокатился грохот и ударила молния. Прямо в меня. Я закрыл глаза. Даже если я совершил ошибку. Выбора не было. Так было надо. Глава 3. В момент, когда в меня попала молния, я засветился. Буквально. Даже мои глаза словно испускали из себя лучи света. На удивление мне не было больно и молния почему-то не испепелила меня на месте. Наоборот, она наполнила мое тело странной энергией, пусть и буквально на пару секунд. Но у меня аж дыхание перехватило от такого переизбытка ци. Все волоски на моем теле стали дыбом, не выдерживая этого напора. А еще через секунду вся энергия внезапно сконцентрировалась в одном месте, в голове. И вот тогда стало больно. Так больно, будто мне в крошечную точку на голове начали медленно вкручивать горящее сверло. Это волос. Понял я. Энергия сконцентрировалась в волосе, послужившем для нее будто громоотводом. Пульсирующая боль гвоздем вбивалась в голову, и мои глаза заслезились. Не знаю, сколько это продолжалось, не ощущал времени, но в какой-то миг я понял, что боли нет. Она прекратилась. И кода боли исчезла на меня, словно нашло просветление. Время вокруг остановило свой ход, а я понял, что смотрю в небо. Высокое, бесконечное и синее. На душе стало легко. В голове была звенящая тишина. Ни одной мысли. Даже нейросеть молчала, затаившись, словно трусливая крыса. И в этот миг тишины и безвремени, в котором пребывал, я понял одно. Есть в Поднебесной кое-что, что выше любых контрактов и любых иномировых божеств. Это небо. Одно для всех. Одно над всеми. вне времени. На краткий миг я ощутил с ним связь и, глядя вверх в небо, увидел там, за небосводом чьи-то глаза, полные всезнания. И от этого взгляда меня словно оглушило, потому что по самому краешку сознания проскользнуло какое-то смутное узнавание этих глаз, а потом все резко оборвалось. Время вернуло свой ход, я ощутил себя снова живым. Рядом что-то визжало Хрули, что-то говорил Либо, но я автоматически поднял руку, успокаивая лису, показывая, что еще не помер. А вот сил, чтобы произнести хоть одно слово, у меня просто не было. Я лежал, просто лежал, лежал не как выжатый лимон, а как тот, с которого сняли шкурку, покипятили пару часов, а потом порезанными ломтиками бросили в чай. Внутри все болело, будто там был сплошной ожог. Святая Ци была слишком мощной для моего тела, но она меня не убила, и это уже было хорошо. Моей Ци было слишком мало для лечения ран, как у этой лисы, и качество ее было все еще низкое. Я воочию увидел разницу между очищенной Ци и святой. Это была пропасть. Спасибо Тань Лу, святому, который отдал мне свои четки, наполненные Ци, иначе бы я никого не спас. Хорошо, что я не послушал бессмертного. Я продолжал лежать и прислушиваться к себе. Наконец-то, когда я вновь ощутил свое тело, я попытался впитать в себя крохи Ци из пространства вокруг, потому что ощущение пустоты, которое было во мне сейчас, было хуже голода. Раньше я такого не испытывал. Раньше я никогда не доводил себя до такого полного истощения. Что ж, впитывать Ци было физически больно. Ну, и оно того стоило, прозвучал голос Либо. От такого истощения можно и не оправиться. Благодари всех богов, что с твоими меридианами ничего не случилось, как и с узлом. Это же надо додуматься, выкачать всю Ци из узла. Это ж идиотизм. Это я еще не говорю про святую Ци, которая могла выжечь все внутри, и все, прощай, практик Ван, был бы инвалид. Могла выжечь, но не выжгла. Ага, да если б не твоя одежда, ты бы лежал кучкой пепла после удара небесной молнии. Одежда, а она тут при чем? Да так, подумаешь, на стадии очищения меридиан выдержать небесную молнию, это ты, наверное, какой-то особенный, с кровью драконов, что ли? Да кроме одежды святого нет ни одной причины, почему ты еще жив. Я на секунду прикрыл глаза и вспомнил описание одежды святого, когда я ее подобрал, и все встало на свои места. Та строчка про небесные испытания, которую я принял за шутку нейросети, оказалась правдой. Хоть одежда выглядит убого и потрепана, будто прошла 7 небесных испытаний, именно их она и прошла. Ее крепости позавидует одежда лучших мастеров-начертателей. Ты самый везучий сукин сын, которого я вообще видел. Ты уже раз 10 должен был сдохнуть, как вот сейчас. На мне вообще-то проклятие Хатея, напомнил я, что-то незаметно. Зато лиса жива, попытался я найти аргумент. Ага, а ты пластом, отличный обмен. И, возможно, поломанные энергоструктуры на всю жизнь одного слабенького духовного зверя. Это сейчас она слабенькая, вырастет, будет со всеми 9 хвостами. Ага, только ты не доживешь до этого времени, с такими поступками. Прибьют раньше. Учитель должен верить в своего ученика. Я повернулся к спасенной лисе. Лежавшая лиса приоткрыла один глаз и с трудом повернула голову в мою сторону. Она была так же обессилена, как и я. «Спасибо», – прошептала она, голос ее был хриплым, как будто она курила самые поганые сигареты веков 5, не меньше. Я почувствовал облегчение, но прежде чем смог что-то ответить, рядом взвилась Хрули. «А мне где спасибо?» – взвизгнула она, топнув лапой. «Это я тебя на себе тащила, вообще-то», еле донесла, вся испачкалась, лапы болят. «Где моя благодарность, если б не я, ты б лежала там и подохла, как уличная шавка». «Арррр». Лиса закашлялась, а потом из ее голоса чуть пропала хрипота. «За что спасибо? Я тебя не просила о спасении». «Вот именно, надо было там тебя бросить», фыркнула, отворачиваясь, Хрули. В следующее мгновение спасенная лиса плюнула в сторону Хрули. Та взвизгнула, словно ее обдали кипятком. «Ты спасала меня, чтоб потом потребовать плату. Да, чтоб я стала твоей рабыней, не будет этого никогда. Вздор. Нужна мне такая бесполезная лиса, как ты». Гордо подняла голову Хрули, да еще и неблагодарная. «Да чтоб я еще раз твою облезлую задницу спасала. Никогда». И зашагала прочь к берегу, где начала смотреть в водную гладь на свое отражение. «Лисы, что ты от них хотел? Очень эмоциональные создания и хитрые». Спасенная лиса повернула голову ко мне, и в глазах ее была благодарность. Она просто хочет доказать, что лучше меня. Вот и все. Она не хотела меня спасать. Она хочет мне тыкать этим. Ты не права. Я думаю, она спасла, потому что ты такая же лиса, как она. Вы одной крови. Она не могла бросить тебя в беде. Мои слова, казалось, оглушили лису, заставив взглянуть на произошедшее с другой стороны. Я действительно считал, что она извращает мотивы Хрули. Вдруг лиса кряхтя поднялась и, шатаясь из стороны в сторону, подошла ко мне. За мной долг жизни. Моя жизнь, твоя жизнь. Пусть небо услышит мою клятву и ответит. Я ничего не успел ответить, как она подняла лапу и сгусток ци окутал ее. А через секунду ци трансформировалась в символ 8 триграмм, внутри которых была крошечная лиса. Хотелось крикнуть: «Подожди, хватит с меня на сегодня небо и его внимание». Но прошел миг, и эти странные символы просто улетели в небо. Я поднял голову, неверяще глядя в то, что увидел. «Это что было? В смысле что? Клятва небу? Ты что, совсем ничего не знаешь? Как-то ни с какими клятвами, кроме сектантских, сталкиваться не приходилось. Это значит, что эту клятву нельзя нарушить». «Именно. А что если она нарушит клятву? Небо накажет. Смертью, может и смертью. А мне что, на меня это как-то влияет? На тебя? Нет. Ты-то тут при чем? Не ты же приносишь клятву. А что я должен ответить лисе? Скажи, что принимаешь клятву. А если мне она не нужна, так нельзя. Клятва дана, и тут уже небо оскорбится. Какое-то небо слишком обидчивое. Какое есть». Я осторожно протянул руку и пожал лисе лапу. «Принимаю клятву, но ты еще не вылечена. Еще нужно подлечить. Ей хватит», — донеслось от Хрули. «Встала на ноги и достаточно. Много чести». Вторая лиса зарычала. «А как твое имя?» Лиса на меня внимательно посмотрела уставшими глазами и ответила: «Джинг». «Хорошо, Джинг, я Ван. Теперь мы знаем имена друг друга. Вон та особа, это Хрули. Я знаю, слышала, как ты ее называешь. И твое имя знаю. Тем лучше. Как насчет не геройствовать, а идти рядом с нами? А она ж будет лезть ко мне, Хрули?» — громко спросил я. «Больных на голову не бью. Арррр», — зарычала Джинг. «Тихо-тихо, давайте не ссориться. Ты сам-то веришь в то, что сказал? Это ж две молодые лисы». Я вздохнул. «Да, по взглядам, которые они бросали друг на друга, уже было понятно, что ситуация непростая». «Ладно», — сказал я, встал и неожиданно заметил странное. «Белый волос. Так-то у меня волосы длинные и черные, как смоль. И оттого белый чуть светящийся волос выбивался из них очень явно. Это что еще такое?» Я осторожно взял его и посмотрел. Он был под завязку наполнен ци. А потом меня я понял. Вот почему я на мгновение ощутил волос как живой. Небесная молния словно трансформировала его. Я то подумал, что это просто остаточное ощущение. Бессмертный ли? Не подскажете, что это? Стареешь, смертный. А если без шуток? Если без шуток, то это спасенная жизнь. В смысле, у праведников, когда они кого-то угодного небу спасают, волосы меняют цвет. Да, они еще и наполняются святой ци, оттого и цвет такой сияющий белый. Я смотрел на белый волос и не знал, нравится мне это или нет. Я потрогал его, и он немного жегся, как энергия из щеток. Волос был действительно наполнен святой ци. Уж эту ци я теперь ни с чем не спутаю. «А почему так?» — спросил я. «Я вообще эту ци из волос могу использовать?» «Может и можешь, но будет то же самое, что из ци из щеток. Ты такую концентрированную ци можешь просто не переварить. А если я его вырву, он вырастет заново. А если я высосу ци, она восстановится?» — начал забрасывать вопросами я бессмертного. «Да откуда ж я знаю? Я что, святой?» Сомнений в том, что либо не святой, у меня не было никаких. Я попытался вызвать нейросети, только теперь она ответила. «Меня интересовал конкретный волос. Волос, наполненный святой ци, является наградой за спасенную жизнь духовного существа». Спасенная лиса по имени Джинг на ватных ногах подошла к берегу и начала хлебать воду. Видимых повреждений на ней не было. Просто она была крайне обессилена. Я же понемногу приходил в себя. И даже минут через 10 смог нормально пройтись вдоль реки. Во рту был сушняк, а тело словно стало деревянным. Я просто лег на бережку, погружаясь в воду. Сразу стало легче. Вода словно смывала мою усталость. Я взглянул на свои руки, обожженные до черноты, но совершенно не болели. Почему это так, я понял скоро. Потому что под черной кожей проступала розовая новая кожа. Видимо, Каким-то образом небесная молния залечила мои повреждения, во всяком случае телесные. Рядом со мной послушный песик сидела Джинг. «Ну, и кто тебя там отделал?» – спросил я ее через время. «Неважно», – отвернула мордочку. «Когда я стану сильнее, я вернусь и убью ту тварь». «А что это была за тварь?» – продолжил я выспрашивать. «Не скажу. Может, вместе мы бы с ней справились?» «Нет, это личное. Я с ней сама справлюсь, только подрасту». Рядом насмешливо хмыкнула Хрули. «Что ты там промычала, Шавка?» Взвелась на месте Джинг, а я воздел глаза к небу. «Это, две лисы, бесконечные драки тебе обеспечены», — хохотнул Либо. «Инь-ян, инь-ян, инь-ян, инь-ян». Долечить Джинг все же пришлось, потому что она была слишком слаба, а моя ци очень неплохо восстанавливала ее силы. Хрули, конечно же, была недовольна каждый раз, когда я давал Джинг свою ци и, поджимая под себя лапы, отворачивалась, приговаривая. «Она уже здорова, что ее лечить? Псина драная, за псину ответишь», — рычала Джинг, и теперь она уже могла дать отпор. «Ну, погавкай еще тут, я первая выбрала вана, а ты присобачилась потом, арррр, и рычишь как псина». Через секунду они сцепились, уже не в первый раз. Конечно, я заметил, что градус ожесточенности упал до приемлемого уровня, но шерсть все равно летела клочьями, а потом они обе зализывали полученные царапины, сидя на противоположных берегах, и обе смотрели на меня, ожидая, чью сторону я приму, вернее, на каком берегу буду. «А мне хоть разорвись. Слушай», — предложил Либо, — «может, кинешь этих лис где-то в поле? Оно тебе надо? Возиться с двумя малявками?» Я вздохнул. «Куда уж теперь денешься от этих двоих, а у одной еще и клятва небу. А еще теперь я знал, что за спасенных насекомых никаких белых волос мне не будет. Видимо, это касалось только духовных зверей. Или Джинг вообще особый случай. Хорошо хоть волос перестал светиться и просто был белым. Иначе бы пришлось думать, как его прятать, потому что окажись я в местах, где много практиков, не заметить фонящий святой ци волос было бы невозможно. Нет, если его взять в руку, то, думаю, любой все поймет, но так издалека, нет». Я посмотрел на лис и покачал головой. «Да уж угораздило так угораздило. Инь-ян, инь-ян, инь-ян, инь-ян». За эти недели река постепенно выходила к все более и более плодородным землям. Верный признак того, что скоро пойдут деревеньки. Пока картой путь, по которому мы шли, сходились. Что сказать по поводу ци? Возле реки ее было больше, в полях меньше. Но в целом все еще довольно скудно. В некоторых местах, где росли особо крупные деревья, растения инстинктивно чувствовали линии ци, можно было чуть быстрее восстанавливать свой запас во время медитации. В таких местах мы немного задерживались.